Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто продолжает путешествие вместе с радиотеатром фантазий программы «Серебряные нити», Данте и все еще Вергилием, теперь уже молчащим, но все еще присутствующим здесь, в том дивном месте, в котором мы оказались, наконец. И место это находится на вершине горы Чистилища, и Данте называет его земным раем. И если мы с вами хотя бы немного вслушаемся в строки поэмы, то вдруг поймем, что Данте рассказывает всем о чем-то удивительно знакомом всем постоянным слушателям программы «Серебряные нити». В великой жажде обойти дозором Господень лес, тенистый и живой, где новый день смягчался перед взором, я медленно от кручи круговой пошел на горьем, и земля дышала со всех сторон цветами и травой. Ласкающее веяние, немало не изменяясь, мне мое чело как будто нежным ветром обдавало. Слушайтесь, мы с вами на лугу. На лугу, окруженном лесом. Да-да, наверное, вы вспомнили нашу программу «Путешествие в мир символов», психотерапевтический метод Лейнера, который называется «Символ драмы». Со времен Данте, по всей видимости, те, кто потом в 20 веке зовутся психологами или психотерапевтами, отправляют человеческое сознание в тот уголок природы, который, опять же, со времен Данте является образом внутреннего рая. Помните, мы с вами совсем недавно уже посещали этот уголок. Это тот самый уголок нашего воображения, в котором мы встречались со светом ангела. Много есть сакральных географий, которые помещали рай в конкретное место на земле. Однако земля оказалась исхоженной и исследованной. Лишь символы на ее поверхности люди так и не научились видеть. Рая на изученных просторах не нашлось. Может быть, пока не нашлось. Но рай нашелся. Рай всегда находится внутри человеческой души. Рай – это внутренняя панорама. В православной традиции это место, куда инок отправлялся в воображение для того, чтобы встретить там внутренний свет, так и называлось «внутренняя клеть». И об этом понятии мы с вами тоже говорили когда-то в наших программах. Там всегда дует нежный ветер, там всегда стоит тенистый и живой лес, там всегда лето, там всегда зеленая трава, по которой так хочется пройтись голыми ногами, и там всегда светит солнце и цветут цветы. И это всегда замкнутое внутреннее пространство, по которому можно путешествовать, которое можно исследовать, и которое человек, прежде чем отправляться в более сложные психологические путешествия или упражнения, должен научиться приводить в порядок, ухаживать за ним, для того, чтобы путь души все выше и выше стал возможен. Что же нужно для того, чтобы оказаться в этом внутреннем раю, Или, может быть, даже не так, точнее, какое состояние души должен прийти человек, чтобы оказаться в этом отгороженном месте, внутренней клети или внутреннем раю? Я между тем так далеко простер мой путь сквозь древний лес, что понемногу со всех сторон замкнулся кругозор. И вдруг поток мне преградил дорогу, который мелким трепетом волны клонил налево травы по отлогу. Чистейший из вод земной страны, наполненный как будто мутью сорной, предетою, сквозной до глубины, хотя она струится черной-черной под вековечной тенью для лучей и солнечных, и лунных, необорной. Здесь, в 28-й песне «Чистилище», Данте на своем символическом языке абсолютно ясно и четко расскажет нам об этом. Здесь произойдет его первая встреча с женским началом Вселенной. И это будет не Беатриче. Это будет райское отражение Лии, женщины, которую Данте недавно встретил в Чистилище. Эта женщина знаменовала собой деятельность. И теперь вдруг, еще до встречи с Беатриче, Данте зачем-то понадобилась встреча с другой дамой, зазеркальным райским отражением деятельности. И вот передо мной, как те явления, когда нежданно в нас устранена любая дума силой удивления, явилась женщина и шла одна, и пела, отбирая цвет от цвета, которых там пестрела пелена. Что нужно, чтобы отбирать цвет от цвета на райском лугу? Данте показывает. Необходимо, чтобы то самое, что в чистилище было деятельностью, сменило созерцание. Мы узнаем чуть позже, что эту женщину зовут Матильдой, и она символ покоя, жизни не деятельной, но созерцательной. То, о чем здесь говорит Данте, нам с вами понять невероятно важно. Дело в том, что в рай нельзя проникнуть с помощью одних только усилий. Нашему путнику было нужно невероятное напряжение сил, но для того, чтобы постичь рай земной, увидеть его символы и взлететь дальше к звездам. Подлинный рай, рай небесный, ему необходим покой. Еще одна очень важная вещь. Обратите внимание, в определенном смысле здесь в этот момент замыкается круг путешествия Данте. Вы, конечно, помните начало Божественной комедии. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. И здесь снова лес, только не сумрачный, а тенистый и живой. Мы с вами узнаем, что здесь, в этом лесу, деревья появляются на свет и стремительно вырастают без всякого семени, всего лишь под влиянием желания человеческого. Ибо это земной рай, рай человеческий. Данте как будто говорит, кроме бесконечной напряженной деятельности, которую человек ведет на первой половине своего пути, ему необходима другая деятельность. деятельность созерцательная. Середина жизни, наверное, для современного человека это порог приблизительно 40 лет. Мы ведем борьбу. Борьбу с сумрачным лесом действительности. Пройдя эту жизнь до половины, мы должны получить весточку от Данте. Он говорит, что нам необходимо научиться созерцанию, иначе лес останется сумрачным, а ситуация безнадежной. Созерцание – это состояние, имеющее женскую природу, по той простой причине, что это состояние приемника, состояние, приемлющее мир, приемлющее Бога и Его знаки. Отношения мужчины и женщины – это голограмма, или крошечный осколок голографического изображения на всей голограмме, на полной голограмме, которую мы, находясь в осколке, не можем увидеть, сфотографированные взаимоотношения человека и Вселенной. Не так важно, мужчина человек или женщина. Важно, что человек творит Вселенную, а Вселенная принимает в себя человека. не обретешь созерцания, останешься лишь деятельным, не увидишь рая и не сможешь подняться выше, туда, к границам вселенной. Слышите? Ты впереди, который звал меня. Спроси, что хочешь. Я на все готова подать ответ, все точно изъясня. Вода и шум лесной, сказал я снова, колеблют то, что моему уму внушило слышанное прежде слово. Земной рай — это то, что находится за словами и даже за сомнениями в этих словах. Земной рай находится в том самом месте, где мы можем почувствовать себя чистым светом и наблюдать свет. Тогда мы будем иметь отношение к потоку, к воде, которая и в психотерапии, и в мистике является символом божественной, а значит и человеческой энергии жизни. Но та вода, к которой приводит нашего странника Матильда, это особая вода. Это лето. Это река забвения. Поток, текущий по земному раю, разделяется на два. Влево струится лето, истребляющее память о совершенных грехах, а вправо — Эвноя, добрая память, воскрешающая в человеке воспоминания о всех его добрых делах. И этот вот поток рожден не жилой, в которой охладелый пар скоплен, и вдаль течет то буйный, то унылый. Его источник прочен и силен, и черплет от Господних изволений все, что он льет, открытый с двух сторон. Струясь сюда, он память согрешений снимает у людей, струясь туда, дарует память всех благих свершений. Здесь лето, там Эвноя, но всегда и здесь, и там сперва отведать надо, чтобы оказалась действенной вода. Мы с вами во многом сталкиваемся с истоком русских представлений о живой и мертвой воде. Воды лета, вода забвения. Сотри человеку память, и он будет мертвым. Но только если стереть ее, его можно оживить. Что это за странный парадокс? Странная дельта этих двух вод, мертвый и живой. Да это очень просто понять, если вспомнить наши предыдущие упражнения. Память человека забита камнями. Эти камни и есть ощущение грехов. Грехов подлинных, грехов мнимых, страхов, обид. То, из чего складывается наше «я» со склоненными плечами и опущенным к земле взглядом. Это «я», эти камни из души надо стереть, стереть окончательно. Только тогда, на ощущении того, что как бы ты грешен не был, ты все равно произошел на этот свет не случайно, и все равно успел сделать в своей жизни что-то во имя самой жизни или во имя света. Только растворив все эти камни, можно вступить в живую воду и в Ноя. Посмотрите. Очень важно, чтобы вы это почувствовали. Частицы, камни, глыбы — это материя, непреодолимая, костная. Из нее выстроен ад. Ад — это частица, Нам с вами предстоит дорога в рай, в небо, в космос, в мир чистой энергии, в мир, который представляет из себя волну. Мы с вами находимся в чистилище. Может быть, кто-нибудь помнит метафору, которая так популярна сейчас в психологии. Мы с вами и о ней говорили тоже. Электрон, двигаясь по орбите, является частицей. Потом он каким-то образом меняет орбиту. Проследить путь, по которому электрон меняет орбиту, сам путь перехода с одной орбиты на другую, невозможно. Он получил название квантового перехода. Точно так же невозможно проследить переход с орбиты на орбиту чистилища, точнее говоря, с уступа на уступ. Он происходит незаметно, скачком, во сне или после сна. Он происходит тогда, когда человек приходит к состоянию созерцания. Весь образ чистилища это образ движения от частицы к волне. Это переход от частицы к свету. Он происходит только в состоянии созерцания, когда память, система привязанностей, боли человеческого «я» нет, не уходит совсем, ослабевает, перестает являться главным. Ведь обратите внимание, Данте окунется в воды Леты, но при этом останется Данте сознанием, отдельной частицей, которая продолжит свое путешествие к свету. Он просто перейдет в состояние созерцания, в состояние, когда он помнит себя, но не считает свое прошлое чем-то, что его программирует. Он помнит себя, но он понимает, что он может выйти на другую орбиту в любой миг своего существования. Когда человек окунается в воды Леты, он постигает, наконец, до конца, что он — это он, но это вовсе не неизменная частица, которая должна уплотнять и укреплять себя. Состояние, в которое приводят воды Леты, можно назвать состоянием внутренней тишины. Если вы хотите почувствовать, что такое внутренняя тишина, вы должны знать, что она имеет 4 основных уровня. На первом уровне звуки окружающего мира приглушены. Воспоминания и проблемы не беспокоят. Они помнятся, но просто присутствуют здесь вместе с нами, не вылезая в сознание и не травмируя его. Именно к такому состоянию приводит небольшая доза алкоголя. Поэтому для того, чтобы найти эту внутреннюю тишину, мы и пытаемся использовать алкоголь вместо мертвых вод Леты. Но это ошибка, потому что через него нельзя пройти дальше, нельзя пройти к свету. На втором уровне и тело, и разум расслаблены. Внешние звуки не нарушают внутренней тишины. Вы погружены в свои мысли и образы, и эти мысли и образы могут спокойно плыть в вашем сознании. Вы можете остановить любое облачко своих образов, войти в него, погулять совершенно спокойно там внутри, потом выйти и наблюдать дальше. Есть третий уровень. Тело и разум на нем расслаблены, но никакие мысленные картины не возникают. Мышление становится пассивным. Время и пространство отступают. И в этой глубокой тишине царит чистое вдохновение и гармония. Это лишь ощущение, не мысль. На четвертом уровне существует свет. На этом уровне человек достигает сокровенного центра, в котором пребывает его внутренний Бог. Нет ни времени, ни пространства. Есть только свет. Это тишина абсолютная. И мы с вами в реальности практически никогда ее не достигаем. Достижение этого уровня тишины не нужно и нашему путнику. не нужно, потому что у него есть проводники. Они ведут его в свет. Но он должен достичь второго уровня. Он должен отстраниться от жалящих воспоминаний и впечатлений. Он должен научиться наблюдать, потому что это дает возможность измениться в любой следующий миг. Хотите маленькое чудо? Тогда попробуйте прямо сейчас зажечь свои свечи, вдохнуть тепло свечи и выдохнуть суету. Вдохнуть тепло свечи и выдохнуть накопившееся чувство вины. Вдохнуть тепло свечи и выдохнуть накопившиеся обиды. Они нас фиксируют, привязывают к месту. Вот мы просто сидим и наблюдаем свои мысли. Если вы сделали это, вы сейчас находитесь в том состоянии, в которое Данте привела Матильда, приведя его на берег Леты. Вы сейчас можете попробовать провести эксперимент телепатического общения. Просто очередной раз вдохните и представьте себе образ человека, с которым вы хотите общаться. Если сейчас вы представили себе человека, которому хотите передать мысленное послание в состоянии какой-нибудь деятельности, в активном состоянии, то не нужно делать попыток продолжать. Завершите релаксацию, просто откройте глаза и выслушайте это упражнение. Вы сможете проделать его позже. А если тот образ, который пришел к вам на вдохе, сейчас пребывает в покое, вы можете передать ему свое сообщение. Если, например, это просьба, то представьте себе, что этот человек соглашается с ней. Если вы просто хотели передать привет, представьте себе, как этот человек улыбается, радуясь полученному от вас привету. Если вы пытаетесь передать какое-то сообщение, попробуйте представить перед вашим мысленным взором ту ситуацию, о которой хотите телепатически сообщить. А теперь представьте себе мысленно, что вы сидите на своих любимых местах серебряных нитей и пишете то, что хотите передать вашему телепатическому партнеру на листе бумаги или в блокноте. А этот человек стоит рядом с вами и ждет, пока вы допишете. Когда вы закончите писать, напишите сверху или снизу странички крупными буквами «Срочно!» и поставьте восклицательный знак. А потом внутри своего воображения протяните эту записку вашему партнеру. Попробуйте почувствовать своим осязанием, что записку у вас из рук взяли. Ну вот, собственно, и все упражнение. А потом просто откройте глаза, осознавая, что сообщение получено. Наверное, вы сможете получить завтра от вашего партнера какое-то сообщение. Ну, например, что он думал о вас, или что он каким-то образом узнал мысль, которую вы передавали. Лучше заниматься таким телепатическим общением, когда вы точно знаете, что нужный вам человек сидит дома. Лучше всего, если вы знаете, что в это время он засыпает или наоборот просыпается. В конце концов, когда он смотрит телевизор невнимательно, а просто щелкая кнопками по каналам, попробуйте. Я думаю, что вы удивитесь, как иногда просто почувствовать состояние, которое из 12 века подсказывает нам Данте. Спокойной ночи. Thank you. Thank you.